Глава шестая. «Уснула?» — спросил Пазур подошедшего Кратова. «И прекрасно. У нашего инженера слабые женские нервы, но здоровая психика. И ничем не омраченный обмен веществ. Будь у нее какие-нибудь отклонения от нормы, она сидела бы в кресле кукла-кукла и бессмысленно таращила глаза. А так она проспит долго и спокойно, не отвлекая нас новыми истериками. От этой дозы уснул бы и динозавр». «С хорошим обменом веществ», — ввернул Ертаулов. «Вольнотреп», — сказал Костя сердито. «Не без того», — ухмыльнулся Пазур. «Так называемый юмор висельника. Мы с третьим сунулись было в схему контроля гравигенераторов и получили такой банан, что по сю пору не переварили. Дела наши характеризуются высокой степенью паршивости». «Генераторы разрушены?» «Еще противнее. Они неуправляемы. Видимо, схема повреждена. Отсюда и неверная пространственная ориентация внутри корабля, избыточная сила тяжести. Когитр бессилен. Он располагает лишь частичной информацией о состоянии генераторов. Например, с большой достоверностью он утверждает, что физического ущерба они не претерпели. Но взять их под полный контроль он не может. Нет обратной связи. Надеюсь, никому не нужно здесь объяснять, что означает отсутствие контроля за работой гравигенераторов на выходе из экзометрии». «Мало того, что мы сами разлетимся в прах», — мрачно сказал Костя. «Мы запросто можем свалиться в форсаж, и тогда...» «Ой, что будет тогда?» — произнес Ертаулов. «Зверь попался исключительно расчетливый и знающий», — заметил Пазур. «Нанес нам смертельный укус точно в схему контроля». «Ну что ж», — промолвил Костя, — «по крайней мере, ясно, где латать. Нужно прощупать схему, разыскать дефект и устранить». «Дефект — это сказано чересчур мягко», — возразил Стас. «Похоже, часть схемы полностью выгорела. Эта лапчатокруглая холера умело разыскала в чреве нашего гиппогрифа самые важные аксоны, а затем аккуратно выжгла их направленным пучком излучения». «Все же артефакт, а не тварь?» «Разумеется», — кисло проговорил Пазур. «И если те, кто внутри него или кто натравил его на нас, решат, что нам вложили недостаточно, впереди нас ожидают новые сюрпризы». «Ну, это их дело», — заявил Кратов. «Когда вложат, тогда и поглядим. Только для нас лучше уйти из экзометрии, прежде чем они опомнятся. Что мы медлим?» «Мы не медлим», — сказал Стас. «Мы обдумываем варианты». «Понимаешь, второй», – задумчиво сказал Пазур. «Чтобы добраться до вероятного дефекта в схеме контроля, есть два пути. Как в былине про Илью Муромца и Соловья-разбойника. Пойдешь налево, пойдешь направо. Только вот, к сожалению, прямого пути у нас нет. И выбор пути, как это и случается обыкновенно в жизни, во многом определяет, повезет нам или нет». «Что же это за пути?» Пазур коснулся пальцем клавиатуры. И на экране перед ним возникла цветная стереосхема мини-трампа. «Изволь», — сказал мастер. «Итак, гравигенераторы скомпонованы таким образом, что фактически опоясывают корпус в области кормы. Одна секция находится под грузовым отсеком в 4 метрах под его полом. И метры эти заполнены всевозможными системами жизнеобеспечения, энергоснабжения, терморегулирования и так далее, а также и фрагментами схемы контроля, которая, по нашему с третьим навигатором мнению, пострадала особенно сильно. Артефакт метил именно в нее и много в том преуспел. С этой секцией связи нет совершенно, и восстановить ее, очевидно, не удастся. Хотя доступ к ней относительно прост. Подчеркиваю, относительно. Потому что 4 метра, которые предстояло бы пройти, пустот не содержат и никогда не предназначались для мационов. Особенно, когда этим займутся такие долдоны, как любой из вас. Это путь первый». «Понятно», — сказал Костя нетерпеливо. «Давайте сразу о втором». «Еще 3 секции, которым повезло больше, расположены под обитаемыми помещениями и частично над центральным коридором. До них буквально рукой подать. Они неохотно отзываются на команды Кагитра, поскольку схема контроля в этом секторе поражена частично. Может быть, все ограничивается локальными обрывами, которые ничего не стоит устранить. Тогда мы вернули бы себе основную часть генераторов, и у нас возник бы шанс на удачный выход в субсвет. А самое замечательное, добавил Ертаулов, что к этим секциям есть доступ через грузовой люк. Видишь эту шахту? Мы с тобой вчера наблюдали, как в нее упихивали салон-вагон. Тогда все просто, сказал Кратов. Я влезаю в скафандр, выхожу наружу, проникаю внутрь секции, а там на месте сориентируемся. Стас в это время страхует меня изнутри. Да ты спятил, второй, произнес Пазур. Это же экзометрия. Костя прикусил язык и густо покраснел. «Не слишком ли часто за последние дни ты садишься в лужу, звездоход?» – подумал он. «Так ведь и свыкнуться можно, с лужей-то». «Никто и никогда не покидал борт корабля в экзометрии», – сказал Ертаулов. «По крайней мере, об этом не сообщалось. Ну, нормальному человеку и в голову не придет заради интереса окунаться в пространство, лишенное всяких измерений. Хотя я убежден, теоретические основы такого эксперимента непременно есть». Не могут звездоходы на досуге не пофантазировать на такую вкусную тему. «Эх, запросить бы наш инфобанк!» «В самом деле», — сказал Костя, кусая губы, «корабль находится в экзометрии и продолжает существовать как вполне материальный объект. А что такое человек в скафандре?» «Тот же материальный объект малой массы», — сказал Ертаулов. «Скорость в экзометрии есть функция от массы, но в данный момент скорость нас не волнует». «Она взволнует тебя, когда ты отклеишься от корабля и обретешь собственную скорость», — заметил Пазур. «Примерно на два порядка меньшую, чем скорость корабля». «Вывод: отклеиваться не следует ни под каким предлогом», — сказал Стас. «Масса корабля сейчас интегрирует и массу каждого члена экипажа, и массу всех наших скафандров. Покуда масса человека в скафандре, независимо от его местонахождения, внутри ли он, снаружи ли складывается с массой корабля, неприятности быть не должно». «Кагитр», — позвал Пазур, — «ваша оценка». «Прецеденты неизвестны», — сказал Кагитр. «Логика примитивна. Однако она присутствует». Пазур крутнулся в кресле и оказался спиной к спутникам. Сутулившись, он застыл в таком положении, будто вмиг отключился от обсуждения. «Пойду, конечно, я», — уверенно заявил Костя. «У меня масса больше». «И целуйся со своей массой», — сказал Ертаулов. «При чем тут масса? Все дело в сноровке». «Сноровки у меня, допустим, тоже не в пример больше». «Ты пойми простую вещь. То, что я здесь наплел, может не иметь никакого смысла. И если ты со своей выдающейся сноровкой и заслуживающей уважения массой накроешься там, в экзометрии, мастеру некого будет послать одолевать заветные 4 метра». «И тут как раз подвернешься ты, а мои лишние килограммы и сантиметры окажутся лишними. Настоящий звездоход, Костя, должен уметь вписываться в любой отличный от нуля объем. А я всегда считал тебя настоящим звездоходом». «Ну, почти настоящим. Прибереги эту наглую, ничем не прикрытую лесть для других». «И вот еще что. Мы влипли в очень заковыристую передрягу. И если по совести, я думаю, что шансов у нас нет. Что бы ни говорили старшие коллеги, и в отличие от тебя, законченного прагматика, замешанного на грубой прозе бытия, не верящего ни во что, кроме стартового импульса, я настроил себя на две мысли, и мне это сильно помогает. Мысль первая – не воспринимать происходящее близко к сердцу, не размышлять о том, чем все может кончиться, отгородиться экраном безразличия. Все, что творится, творится не со мной. Очень помогает. И мысль вторая – мы уже мертвы». «Да, Костя, мертвы. Поэтому мне, как убежденному покойнику, нечего бояться. Тем более такого пустяка, как физическое разрушение телесной оболочки. А вот ты можешь ли похвастать подобным бесстрашием обреченности?» «Стас, ты что?» – пробормотал Кратов. «Серьезно?» «Значит, не можешь», – констатировал тот. «Тебя твой трезвый подход прочно удерживает на ногах. Тебя воспоминания о земле, о доме тянут назад. За твоей широкой спиной Рашуля. А меня ничто не держит. Я обо всем забыл. Пренебрег условностями. Меня уже нет. И все тут». «Послушай, ты, камикадзе паршивый», — рассердился Костя. «Я верил, что ты найдешь точное выражение», — улыбнулся Стас. «Этим ты всегда был славен в нашем кругу. Да, я камикадзе, но цель у меня вполне определенная и разумная. Спасти вас всех, дать вам хороший шанс». «Тебя с твоими заморочками связать бы и упрятать в дальней каюте, как душевно больного», — сказал Костя раздраженно. «Ни черта ты не годишься кого-нибудь спасать. Вот выползешь ты наружу, доберешься до гравигенераторов. а там что-то стрясется. Нежданная опасность. Или просто трудно станет. И ты мигом лапки кверху. Уговоришь сам себя, что ты, мол, уже загодя покойник. Все едино, мы обречены, то-се. А может быть, нужно было еще побарахтаться, чуть-чуть. «Одно я тебе обещаю твердо», — сказал Ертаулов. «Уж барахтаться я стану до конца. Зазря тонуть не намерен. Я пока...» «Достаточно, третий», — оборвал его Пазур. Он давно уже сидел к ним лицом и морщился. «Я послушал твои рассуждения и нашел их идиотскими. Потому приказываю забыть о них раз и навсегда. При малейшей попытке их реанимации тебе будет учинена такая оценка практики, что тебя не допустят даже к управлению детским самокатом». «Понял, первый», — с готовностью сказал Ертаулов. «Теперь о деле. За борт пойдет третий навигатор. Второй будет страховать». «Мастер, у меня большой опыт работы в пространстве», — возмущенно заговорил Костя. «Огромный опыт». «Не спорить», — сказал Пазур. «Это тоже приказ. Если выяснится, что работать снаружи невозможно, рискованно или запредельно сложно, третий немедленно возвращается. И это тоже приказ. У нас не так много времени на размышления, но еще раз помозговать все вместе мы успеем». «Все же я хотел бы знать», — упрямо сказал Кратов, «почему за борт иду не я? Вот на толкование каждого моего приказа у меня времени и вправду нет», — оскалился Пазур. «Делаю это в последний раз. Потому что тебе хватит ума оценить обстановку и грубой силы втащить третьего назад, если он вздумает упираться. Между прочим, надеюсь, ни у кого не возникает сомнения в том, что лучше всех этот выход мог бы проделать я. Но в этой игре я последний козырь, а ты, Кратов, предпоследний. А я всего лишь валет», — весело сказал Ертаулов. «И даже не козырный». «Понятно», — произнес Костя, набычившись. «Но с приказом я по-прежнему не согласен». «И наплевать», — сказал Пазур.